Зря. Ведь здесь собрался необычный народ. Ты решилась убить ученого на глазах всего научного сообщества, да еще в присутствии самых влиятельных и богатых людей мира. Если бы Траск умер, они бы по-иному взглянули на его предостережение касательно мутантов и согласились бы с тем, что мутанты представляют угрозу. Проект стражи был бы одобрен. Девушка промолчала, словно обдумывая мои слова, а я тем временем продолжал. Поймав тебя, Рейвен, ученые, озлобленные на мутантов из-за смерти своего коллеги, принялись бы изучать тебя и нашли бы способ прививать способности мутантов к роботам. В фильме, после убийства Траска, человечество потратило десятилетия на создание идеальных стражей, которых невозможно остановить. Однако сейчас другое время, и если бы Рейвен удалось совершить свое убийство здесь, в симпозиуме, полном мировых ученых, страшно представить, во что бы это вылилось. Одно точно, проект стражи однозначно был бы разработан в кратчайшие сроки. Война была бы неизбежна, и причиной ее начала стала бы ты, Рейвен. Убийство Траска привело бы к геноциду мутантов. Ты думаешь, что его убийство все закончит, но в действительности Траск просто станет мучеником, символом борьбы с мутантами. Это, замялась мистик, всего лишь предположение. Нет, это неизбежно бы случилось, если бы я тебя не остановил. Ты сказала, что хочешь помочь мутантам жить спокойной жизнью. Ты действительно этого желаешь? Конечно. Но несмотря на это, продолжаешь работать с Магнето? Причем здесь это? Мне действительно необходимо объяснять? Ты ведь понимаешь, что все его действия направлены на подготовку к войне с людьми. Рано или поздно он начнет свой марш против человечества, и тогда будет ли у мутантов такая же спокойная жизнь, как сейчас? Он не стремится к войне, он готовится к ней, потому что она неизбежна. Ты сама-то в это веришь? Я не отрицаю, что он искренне борется за права мутантов и желает, чтобы люди признали вас, но то, какими методами он это делает, ведет к войне. Мы ведь с тобой об этом уже говорили. Не будем повторяться. Тогда, чтобы не допустить кровопролития, я предложил тебе объединиться со мной. Ты подумала над этим? Подумала. И что решила? Я отказываюсь. Мы не сможем сработаться. А мне вот кажется, что мы созданы друг для друга. Сама подумай, я единственный в мире человек, который может узнать тебя среди многочисленной толпы, сказал я, вплотную приблизившись к ней. Она хотела податься назад, но не смогла и обиженно на меня зыркнула. Я улыбнулся и нежно добавил: «Я всегда вижу тебя настоящую, ведь ты мое голубое сокровище». На мгновение в глазах мистик блеснул янтарный свет, видимо, девушка занервничала от смущения. Она все еще не умела принимать комплименты. Я наклонил голову, будто хотел ее поцеловать. Девушка резко поджала губы и напряглась. «Я прошу тебя», – прошептал я, – «еще раз подумать над моим предложением. А если ты уже приняла решение отказаться, то пересмотри его. Я сама решу, что мне делать и как поступать», — раздраженно выпалил Рейвен, как только я отстранился. «Достаточно разговоров, давай, веди меня в камеру». «А чем это ты? Мы ведь с тобой друзья, и даже больше», — тепло улыбнулся я. «Разве я могу оставить тебя в беде? Поступим следующим образом. Если ты искренне обещаешь мне больше не пытаться убить Траска ни сегодня, ни завтра, да что уж мелочиться, никогда, то я поговорю со Сьюзан и попрошу простить тебя». «Согласна, обещать не убивать Траска? Никогда». «Отлично», — радостно воскликнул я. «Вот ты и согласилась», — похлопал я девушку по плечу и, встретившись глазами с невидимой леди, отдал условный знак «убрать псионические силы». Рейвен пошевелила руками и подняла на меня изумленные глаза. «Почему? Я же отказалась», — произнесла она, не в силах понять причину моего поступка. «Ты солгала». «Что? Я умею чувствовать ложь». «Забыла? Ты отказалась не убивать его, но это была неправда. Следовательно, ты согласна с моими аргументами и приняла решение повременить с его убийством». «Молодчина», — чмокнул я девушку в щеку, — «горжусь тобой. Пойдем, слушать бесконечный монолог Траска вредно для здоровья». Мистик в шоке разинула рот, но так и не нашлась, что ответить. Взяв ее за руку, я вышел из аудитории. За нами последовала и Сьюзан, по виду решительно настроенная преподать потенциальной убийце урок, так что мне пришлось встать на защиту своей синей подруги. «Ее нужно немедленно заключить под стражу», — заявила женщина-невидимка, хватая мистик за предплечье. «Да погоди, Сью, не торопись. Я поговорил с ней, она все осознала и сказала, что так больше делать не будет, так что, может быть, мы простим ее и отпустим». посмотрел на Сью глазами кота из Шрека. «Прекрати валять дурака, я отведу ее в камеру временного заключения». «Сью, я не шучу», — серьезно отозвался я, — «и я поручаюсь за нее, так что не волнуйся». «Алекс, о чем ты говоришь? Она намеревалась убить человека и убила бы, если бы нас там не было, а ты просишь ее отпустить?» «Да», — кивнул я. «К тому же о ее попытке убийства известно лишь нам и никаких доказательств нет. Поэтому прошу, давай оставим все это между нами. Она моя подруга, просто немного сбилась с пути. Но ведь ты говорил, что убийство Троска может привести к ужасающим последствиям». «Так и есть, и она уже осознала свой глупый поступок», — бросил я на Рейвен суровый взгляд, приправив его немного отрицательной аурой, чем вызвал у девушки небольшую панику. «Я все осознала, была не права», — затараторила мистик. «И все», — проворчала Сьюзан. «Считайте, хватит пары слов, чтобы все уладить. Сью, прошу, ради меня», — подмигнул я невидимой леди. «Под твою ответственность», — сдалась Шторм, но вид у нее был недовольный. Она окатила Рейвен грозным взглядом. «Я не верю тебе, но верю Алексу. Надеюсь, ты не сделаешь ничего, что заставит его разочароваться в тебе, а меня в нем». «Разумеется», — мистик растянулась в невинной улыбке. «Как я могу предать его доверие? Я не такой человек, и я вовсе не собиралась никого убивать, просто вы меня не так поняли. Я очень ответственная гражданка». От развернувшегося представления я закатил глаза. «Моя синяя подруга очень талантливая актриса. Она может легко изобразить абсолютную искренность и солжет, совершенно не изменившись в лице. Вот только Сьюзан не прониклась даже такой безупречной игрой. Мы столько времени потратили на болтовню Троска, предлагаю двигаться дальше», — решил я отвлечь девушек, которые друг друга явно не взлюбили. «Есть столько мест, куда я собираюсь сегодня попасть. Не будем терять времени. Она пойдет с нами?» — спросила женщина-невидимка, не сводя недоверчивых глаз с Рейвен. «Разумеется», — ответил я вместо мистик, не дав той даже выразить свое несогласие. «Она пришла посмотреть выставку, а вместе нам будет веселее». Мы двинулись в путь. «Куда пойдем теперь?» Шторм включила планшет. «Быть может, где-то требуется экстренно предотвратить нечто, что грозит всемирной катастрофой. Эй, я пришел на симпозиум, а не мир спасать», — посетовал я. «Не могу же я вечно геройствовать, надо и делом заняться». «И что за дело?» «Дело под номером 8, отозвался я, — но оно в другой части. Прежде чем отправиться туда, хочу заглянуть еще в одно место», — указал я пальцем на ярко светящийся баннер с надписью «Astsorp Industries». «Слышал, в этот раз они презентуют новый проект. Тебе это интересно? Просто этот проект может привести к ужасному будущему», — язвительно произнесла Сьюзан. Отчасти. Глава 474. Мощь солнца в моих руках. Astsorp Industries – транснациональная корпорация, которая в основном занимается генной инженерией и молекулярными исследованиями, но также работает и в области электротехники. Сегодня компания Нормана Осборна, кроме всего прочего, представляла новый проект «Интенсификатор деятельности человека». Говоря простыми словами, сыворотка суперсолдата. Успешный опыт доктора Эрскина, сумевшего разработать препарат, превративший тощего паренька в совершенного человека, до сих пор не дает странам покоя. По сей день многочисленные научные компании пытаются воссоздать сыворотку, но безуспешно. Пожалуй, единственный, кто смог создать успешную формулу и у кого есть неограниченный доступ к препарату по модификации человека, — это я. Однако я не собираюсь раскрывать это общественности, поэтому остается только наблюдать за попытками человечества разработать эту сыворотку. Первое, что мы увидели, войдя в выставочный зал, — это человека в зеленой броне, парящего над полом, стоя на реактивном планере. Рядом с ним ученые в лабораторных халатах с важным видом описывали достоинства изобретения. «Прошу обратить внимание на горизонтальное планирование и компенсацию перегрузок», — говорил один из них. «Глайдер способен развивать скорость до 200 км в час и выдержать вес до 180 кг. Управление планером осуществляется в основном за счет веса и положения наездника». Ученый рассказывал не только о летающем глайдере, но и о зеленом экзоскелете, который выступал и как костюм для полетов, и как потенциальная броня, способная поглощать удары, в том числе от возможных падений пилота. «Слушая презентацию, я вовсе не думал о костюме или глайдере. Единственное, что заботило меня в этот момент, — это человек, который в будущем использует эти разработки. Мисс Шторм, рад, что вы зашли на нашу выставку», — К нам подошел статный, хорошо сложенный мужчина в классическом темно-сером костюме и, добродушно улыбаясь, поприветствовал невидимую леди. Безобидная улыбка на его грубоватом лице выглядела слегка хитроватой. «Здравствуй, Норман», — кивнула героиня и поспешила представить нас друг другу. «Познакомься, это мой друг, Алекс Рид. Алекс, это глава компании Astsorb, Норман Осборн. Приятно познакомиться», — протянул я руку, и мой новый знакомый радостно ее пожал. «Мне тоже. Не думал встретить здесь такую знаменитость. Почему же? Я ведь работаю не только в индустрии развлечений, но и развиваю научные предприятия. Прошу прощения, моя ошибка», — искренне извинился Норман. «Я и забыл, что Вавилон и Недовиллир принадлежат тебе. Ты наделал много шума не только в шоу-бизнесе, но и в научном сообществе. Я восхищаюсь тобой, а я восхищаюсь вами, доктор Осборн. Вы не просто бизнесмен, основавший компанию, но и человек, который активно участвует в исследованиях и разработках Astsorb Industries. Я читал вашу программу «Интенсификатор деятельности человека». Вы добились на этом поприще выдающихся результатов, во многом обогнав своих конкурентов. Читал и все понял, да. Знаете, я тоже своего рода ученый, отозвался я, не сумев скрыть улыбку. Хоть я и не участвую напрямую в разработках, но внимательно слежу за работой своих сотрудников, чтобы понимать, как продвигаются исследования, а также знать, что им может быть необходимо в дальнейшем. Я изучаю науку в свободное время. Впечатляет. Вы действительно невероятно талантливый человек, не скупился на похвалу мой собеседник. Норман Осборн неплохой человек, но судьбой ему предначертано стать одним из самых жестоких злодеев. Из-за проблем в компании он предпримет поспешное решение, испытает недоработанную сыворотку суперсолдата на себе, что приведет к появлению второй личности, зеленого гоблина. Мне льстит, что ты такого высокого мнения обо мне и моей компании, но я вынужден сказать, что наши исследования в области модификации человека еще не так хороши, скромно отозвался Осборн. Нам предстоит много работы, прежде чем мы сможем создать работающую формулу. Слышал, вы уже провели несколько исследований на грызунах, и они прошли удачно. Перед тем, как явиться на выставку, я внимательно изучил, кто здесь будет выступать и с какими проектами. Потому, узнав, что компания Astsorb Industries представит свои новейшие разработки, в том числе расскажет о достижениях в создании формулы суперсолдата, я решил разузнать об этом чуть больше, чем есть в общем доступе. Да, они действительно оказались успешны. Сила испытуемых выросла на 800%, с гордостью сообщил Норман. Но прежде чем протестировать препарат на людях, нам нужно провести немало дополнительных испытаний. Он не сказал о побочных эффектах. В свободном доступе я этого не нашел, поскольку компания постаралась это скрыть, но в добытой мной инсайдерской информации говорилось, что в исследованиях были проблемы. Скорее всего, в ходе эксперимента наблюдались побочные эффекты. Жестокость, агрессивность и безумие. Надеюсь, доктор, вы не будете спешить. Когда дело касается генетических изменений, стоит быть вдвойне осторожным, предостерег я мужчину, хотя и понимал, что для него мои слова ничего не значат. Мне вряд ли удастся убедить его отказаться от своих исследований, однако и помочь ему я не могу. Нельзя допустить, чтобы сыворотка суперсолдата была разработана и пущена в массовое производство. Я не собираюсь мешать их исследованиям. Они все равно не смогут создать идеальную формулу. И мое невмешательство, очевидно, не предотвратит появление зеленого гоблина. Я крайне осторожен в этом вопросе, Алекс, и всецело осознаю все риски, ответил мне Норман и любезно пригласил в соседнюю аудиторию, где сейчас другая группа ученых как раз представляла интенсификатор деятельности человека. Тебе стоит послушать. Ты сможешь задать вопросы, которые тебя беспокоят. Спасибо за предложение, но вынужден отказаться. Я заглянул сюда по пути. На самом деле меня весьма заинтересовал другой проект. И мне бы не хотелось терять время. Оно и так ограничено, а еще столько мест необходимо посетить. В таком случае настаивать не стану. У меня тоже есть на примете несколько проектов, которые я собираюсь посмотреть. Был рад знакомству, Алекс, добродушно сказал Осборн, кажется, совершенно не обидевшись. Мы вчетвером вышли из выставочного зала и направились в одном направлении. В какую секцию вы идете? Спросил Норман, пару шагов спустя. Не по пути ли нам? Я хочу посмотреть на проект искусственного солнца, не стал я скрывать. Мужчина был сильно удивлен моим ответом. «Я тоже направляюсь туда», — улыбнулся он. «Подожди, получается, если проект приглянется и тебе, и мне, нам придется за него побороться. Я не собираюсь уступать». «Как и я», — ответил я с улыбкой. «Бизнес диктует нам быть напористыми, и все же я надеюсь оставить о себе приятное впечатление». «Разумеется, доктор Осборн, я все понимаю», — кивнул я. «Поэтому прошу вас тоже меня понять и не злиться, когда я уведу у вас перспективный проект». «Алекс, я не такой человек», — дружелюбно отозвался Норман. «И потом, я ведь не первый год в бизнесе». Конференц-зал уже был переполнен, но выступающего видно не было. На сцене одиноко стоял макет некого устройства в человеческий рост высотой. Он состоял из четырех усыпанных толстыми пластинами металлических колонн, стоящих друг против друга и дугой обращенных внутрь. Мы минуты три изучали взглядом устройство, когда появился ведущий. Высокий круглолицый мужчина с крючковатым носом и копной темных волос поднялся на сцену в сером рабочем халате в сопровождении милой дамы и подошел к трибуне. Дама осталась стоять чуть в стороне, рядом с макетом. «Дамы и господа, мы с моей женой Рози рады вас приветствовать», — торжественно проговорил мужчина и вдруг спросил. «Никто не терял кипу 20-долларовых банкнот, обвязанных резинкой, просто мы нашли резинку», — пошутил он, чем вызвал в зале неловкий смех. «Шутка ужасная, но спасибо, что пришли послушать. Я, доктор Отто Октавиус, хочу представить свой проект нового источника термоядерной энергии». Аудитория разразилась бурными рукоплесканиями, я тоже присоединился к аплодисментам. «Этот человек является сегодня моей главной целью. Откровенно говоря, я приехал на этот симпозиум, чтобы найти новых сотрудников в Вавилон и Нидавеллир. Когда я просмотрел список участников и увидел в нем имя Отто Октавиуса, то решил во что бы то ни стало заполучить его гениальный интеллект. Доктор Октавиус – всемирно известный ученый, специализирующийся на ядерной физике. Также он блестящий инженер и выдающийся специалист в области робототехники, тот, кто разработал механические щупальца, ставшие кошмаром Человека-паука. Если подумать, то сегодня я встретил сразу двух будущих заклятых врагов Спайди, зеленого гоблина и доктора Осьминога. И если предотвратить появление на свет гоблина для меня сложно, то не дать Отто стать злодеем-осьминогом вполне выполнимая задача. Для этого мне лишь нужно проследить, чтобы он не наделал глупостей со своим экспериментом термоядерного синтеза и не спалил чип-ингибитор. Сделать это будет гораздо проще, если Октавиус будет работать на меня. Безопасная неистощимая энергия и дешевое электричество для всех, говорил он с жаром. Прошу обратить внимание на представленный здесь макет устройства для получения реакции термоядерного синтеза. В нем используются гармонические атомные колебания, ответные вибрации, если говорить проще. Выделение энергии будет возрастать по экспоненте. Огромное количество энергии, как вечное солнце, постоянно снабжающее энергией весь мир, представил Отто свой проект искусственного светила. Я невольно подумал о Нидавеллире, о моей мастерской, в которой вот уже какое-то время юные гении безуспешно пытаются разработать устройство, способное выдать жар нейтронной звезды, чтобы иметь возможность работать с чрезвычайно сложным металлом, уру. Если Отто сможет применить свое искусственное солнце к печи, то, возможно, наконец-то удастся получить столь необходимую для плавки уру температуру. Сегодня, что бы ни случилось, я непременно уговорю Октавиуса присоединиться к Нидавеллиру. И причиной моего рвения является не только то, что Отто – специалист в области ядерной физики, но и его возраст. Он не ребенок. Лана точно будет в неописуемом восторге. К тому же она кое-что обещала мне за взрослого сотрудника. Если она забыла, то мне придется напомнить. Основным веществом, которое используется в процессе термоядерного синтеза, является тритий, заявил Октавиус, чем сразу же вызвал в зале гул перешептываний. В данный момент на планете смогли раздобыть всего 11 килограмм трития. Это очень редкий ресурс, но я уверяю вас, каждый потраченный грамм этого вещества будет того стоить. Вот и настала самая неутешительная часть любой презентации – деньги. Любой проект требует огромных вложений. Искусственное солнце, способное генерировать огромное количество энергии, звучит потрясающе, но на его разработку нужны инвестиции, и много. Конечно, если проект многообещающий и процесс его реализации недолог и относительно безопасен, то найти деньги не проблема. Однако то, что предлагает Отто Октавиус, осуществить не так-то просто. К тому же данный проект несет в себе слишком большие риски и чрезвычайно дорог. Это мне на руку, потому как компании, которые могут позволить себе вложиться в такой опасный проект, не так уж и много. К сожалению, полностью избежать конкуренции не удастся, ибо один потенциальный противник уже стоит рядом со мной. В фильме о Человеке-пауке в проект Actriusa инвестировал Astsorp Industries. Тогда Осборн был уже мертв и компанией руководил его сын Гарри, но сейчас Норман еще жив, и судя по его заинтересованному взгляду, проект искусственного солнца ему очень приглянулся. Даже если и так, это не важно. Никто не предложит Actriusa более выгодные условия, чем я. Что думаешь об этом, Алекс? Задал вопрос Осборн. Есть ли у этого проекта перспективы? Они огромны, ответил я абсолютно честно. Я тоже так считаю. Только, боюсь, эксперимент может выйти из-под контроля. Обуздать столь мощную энергию крайне непросто. Если случится неудача, то вся планета может быть сожжена новым солнцем. Проект Actriusa действительно невероятен и при идеальных условиях может совершить революцию в сфере энергетики. К сожалению, Отто так и не удалось взять эту энергию под контроль. Хоть он и утверждал, что мощь солнца в его руках, это было далеко от истины. Я не хочу рисковать, ведь в случае неудачи можно вызвать очередной незапланированный апокалипсис. Поэтому будет лучше, если Отто поработает над этим проектом не один, а с коллегами, которые помогут ему и вовремя укажут на ошибки. Как бы грустно это ни было, но такие гении, как доктор Actriusa, не способны всерьез воспринимать советы людей, чьи научные познания уступают им. Они могут прислушаться только к тем, кого считают равными себе. В Недовиллере работают множество гениев, которые точно не позволят совершиться тому, что произошло в фильме, и уж точно не дадут доктору зазнаться. Похоже, в любых проектах в первую очередь ты беспокоишься о возможных неудачах, сделал вывод Норман, и мне советовал быть осторожным. Алекс, каждый проект связан с определенным риском, но зацикливаться только на них не стоит. Бизнес – это всегда риск, и порой он оправдан. Возможно, но, к сожалению, я параноик, ответил я, улыбнувшись. В любом случае меня привлек этот проект, и я собираюсь в него инвестировать. Значит, мы все же стали конкурентами. Похоже на то. В таком случае пусть победит тот, кто предложит больше денег. Выигрыш не всегда зависит от денег. Осборн снисходительно покачал головой. Верно, но это тоже очень важно. Доктор Actriusa продолжал убеждать присутствующих в целесообразности своего проекта, охотно отвечая на вопросы и пытаясь шутить. Было интересно слушать горящего своей идеей ученого. «ХММ, это мой сын там?» Прозвучал удивленный голос Нормана. Его взгляд был направлен на скучающего подростка, сидящего посреди аудитории с откровенно скучающим видом. Он то и дело зевал и все норовил провалиться в сон. Что он здесь делает? Он же ненавидит науку. Так с чего ему приходить и слушать что-то, что ему не интересно? С того, вероятно, что это интересно его другу. Рядом с сыном Осборна сидел скромный худощавый парнишка в очках и, в отличие от своего скучающего приятеля, слушал выступление от Actriusa с нескрываемым восхищением. Сегодня в самом деле необычный день. Глава 475. С большой силой приходит большая ответственность. Когда доктор Actriusa объявил об окончании презентации, слушатели поднялись и, тихо переговариваясь, направились к выходу, а сам Отто вместе с женой скрылся в кабинете, где мог немного отдохнуть перед следующим выступлением. Уверен, в зале было много тех, кто хотел поговорить с доктором о сотрудничестве. Это, разумеется, не значило, что все они решительно намерены инвестировать в его проект, скорее, заинтересованы в формировании деловых отношений с потенциальным партнером. Однако, по правилам этого симпозиума, не заинтересовавшийся проектом, не желающий немедленно подписать контракт не мог обратиться к докладчику с предложением напрямую, а только оставить галочку одобрения в приложении. А уже после окончания мероприятия ученый просматривал список одобривших и на основании этого связывался с предполагаемым инвестором, чтобы обсудить детали. Но, конечно же, в любом правиле есть исключения. Компании-спонсоры обладали прерогативой заключать контракты сразу после презентации. Поэтому крупнейшие корпорации зачастую забирали себе самые многообещающие проекты, представленные на выставке. Astsorp Industries – одна из таких компаний, а это значит, что Норман Осборн, стоящий возле меня, может тут же отправиться к Actriusa и договориться о сотрудничестве. Только я не собираюсь уступать, и хоть беспокоить докладчика у меня права нет, такое право есть у моей подруги. Сьюзан Шторм не просто член фантастической четверки, Она генеральный директор Хе Фантастиц Фауренцер Паратит, одной из компаний, организовавших этот симпозиум, а потому она может помочь мне встретиться с Актриусом. Так что я не в невыгодном положении. Стоя в сторонке и не торопясь выходить, мы вчетвером взглядом провожали людей к выходу. Норман окликнул сына. Гарри остановился в дверях и, обернувшись, округлил глаза от удивления, затем смущенно подошел к нам. За ним нерешительно последовал и его друг. «Почему не сказал мне, что придешь на выставку?» — спросил сына Осборн. «Даже ко мне не зашел. Прости, пап», — извинился юноша и начал торопливо объяснять. «Я пришел сюда с Питером, не знал, что ты тоже здесь. Он потащил меня с собой, уверяя, что будет интересно. Я понятия не имел, что это за мероприятие». Тут мы все перевели взгляд на его друга, который от повышенного внимания вдруг занервничал. Парень и так выглядел моложе своих лет, а робкая улыбка и растерянные глаза делали его совсем юным и невинным, особенно на фоне Гарри, который был на голову его выше и шире в плечах, и хоть смотрел на отца смущенно, вид имел вполне уверенный. Пусть подростки и были одноклассниками, Питеру нельзя было дать больше 15 лет, а Гарри с лихвой можно было отсыпать все 18. «Так ты, Питер», — пожал Норман руку юноши, — «я о тебе слышал, сын говорит, ты вундеркинд в области науки». «Здравствуйте, мистер Осборн, для меня честь познакомиться с вами», — быстро проговорил парниша. «Я читал вашу статью о нанотехнологиях, это гениально, ты ведь еще только в школе учишься, но уже читаешь такие сложные статьи, это впечатляет, ты в самом деле гений», — похвалил Норман юношу. «Ах да, Гарри, Питер, познакомьтесь, это Алекс Рид», — возбужденно воскликнул Гарри. «Я играл во все ваши игры, ты только об играх можешь думать», — несколько раздраженно буркнул Осборн. «Нет, я», — парень осекся, не найдя что ответить. Сьюзан ободрительно ему улыбнулась, и Гарри, без того откровенно на нее поглядывающий, застыл завороженный. Несложно понять, что молодой юноша был сражен красотой невидимой леди. Впрочем, и залитый румянцем Питер не мог скрыть своего восторга. «Эх, что тут скажешь, юношеские гормоны, да и я от них ничем не отличаюсь, ибо в первую встречу был очарован Сьюзан не меньше». Мистик, находящийся сейчас в образе девушки с невыразительной внешностью, лишь закатила глаза на естественную реакцию ребят. Уверен, в этот момент она жалела, что выбрала себе такой неприметный образ. «Это Сьюзан Шторм», — представил я невидимую леди, в очередной раз оставив без представления Рывен. Смысла знакомить ее с кем-либо не было никакого, ибо образ, который они видят сейчас, после симпозиума исчезнет навсегда. Мистик это прекрасно понимала и, кажется, была вполне довольна тем, что ее никто не замечает, так как она и так всегда старается быть незаметной. Двое друзей вежливо поздоровались с женщиной-невидимкой, не в силах отвести восхищенный взгляд. Думаю, причина была не только в ее красоте, но и в том, что она знаменитая героиня и член фантастической четверки. Чтобы отвлечь всех от красоты Сьюзан, я протянул руку Питеру, так как мы еще официально не представились друг другу. «Я Алекс Рид, Питер П. Паркер», — пожал он мне руку. «Я ваш фанат». «Серьезно?» — сделал я удивленное лицо. «Думал, ты человек, увлеченный наукой». «Так и есть», — быстро проговорил парниша, неловко поправив очки на переносице. «Но я еще и школьник. Это я познакомил его с вашим творчеством», — гордо заявил Гарри, словно это был его величайший подвиг. Этот парень ничего не признавал, кроме науки. Ничто не могло привлечь его внимание, кроме книг, но я не сдавался и все-таки нашел то, что оторвало его от зубрежки, ваши игры. «Это не так», — возразил Паркер. «До игр я читал ваши книги», — сказал он мне, «и они произвели на меня глубокое впечатление». «Погоди, когда это ты их читал?» — спросил изумленно Гарри. «Когда ты предложил мне сыграть в КТА, что за книга, по-твоему, была у меня в руках? Разве не учебник по физике или химии? Я не живу одной лишь наукой», — возмутился Паркер. «Так ли это?» — Гарри скорчил скептическую гримасу. «Ты обманом вынудил меня прийти сюда, уверял, что будет интересно, а что в итоге? Мне кажется, ты притащил меня только для того, чтобы я хорошо поспал». Забавно было наблюдать за их перепалкой. Они еще молоды и полны жизни. Глядя на них, кто бы сказал, что таким хорошим друзьям уготована печальная судьба. В комиксах Питер стал героем, а Гарри – злодеем. В разных версиях младший Осборн выступал то как второй зеленый гоблин, то как хобгоблин, и некоторое время был носителем симбиота, Венома. Ему суждено из лучшего друга Питера превратиться в его врага. Я не думал, что моя встреча с Питером Паркером произойдет так внезапно и скоро. Именно этот невзрачный паренек, стоящий сейчас передо мной, станет однажды пусть и не самым сильным, но доблестным героем, с которым даже решит встретиться Верховное Божество Марвел, один над всеми. Если во вселенной DC за звание самого популярного героя идет вечная борьба между Суперменом и Бэтменом, то во вселенной Марвел это звание официально принадлежит Человеку-пауку. Питер Паркер пока еще обычный подросток, но в будущем он обязательно станет героем, самоотверженно защищающим людей. Я нисколько не сомневаюсь, что наша с ним встреча никак не повлияет на его будущую судьбу. Уже не в первый раз я убеждаюсь в том, что эта вселенная комиксов всегда стремится вернуть течение истории в нужное ему русло. Мое появление в этом мире, действия и решения, которые я принимаю, имеют зачастую огромное влияние, но никакого колоссального эффекта бабочки все равно не происходит. Разумеется, что-то меняется, но не в глобальном смысле. К примеру, мои действия ускорили разработку сыворотки суперсолдата Ascorp Industries и привели к тому, что дьявол взял отпуск чуть раньше положенного. Кажется, что это нечто масштабное, но в действительности ничего существенно не поменялось. Эти события и так должны были произойти, мое вмешательство лишь сдвинуло временные рамки. Поэтому, как моя встреча с Норманом Осборном не повлияет на его становление зеленым гоблином, так и мое знакомство с Питером не помешает парню стать дружелюбным соседом Человеком-пауком. Однако я могу избавить Паркера от злодея в лице Отто Октавиуса, и для этого мне придется вмешаться в историю доктора и полностью поменять его жизненный вектор, включить его в свою действительность и следить за тем, чтобы объединенная вселенная не утянула его в канонное русло. Это требует усилий, но я готов проявить настойчивость, потратить время и силы, потому что это важно в первую очередь для меня. Мне нужен гениальный интеллект Отто. Я не могу позаботиться обо всех героях в этом мире, не могу предотвращать появление абсолютно каждого злодея, некоторые несчастья должны неизбежно произойти. Раньше я этого не понимал, но сейчас осознаю довольно четко. Главным моим врагом в этой вселенной являются вовсе не злодеи, не условный Танос, Дарксайд или Галактус. Нет, мой самый страшный противник – это канон. Благодаря комиксам, фильмам, мультфильмам и сериалам я знаю о своем враге все, и это мое преимущество. Но враг мой сильнее меня. Неукоснительно двигаясь в заданном направлении, он чинит мне препятствия на пути к счастливой и мирной жизни. Как правильно заметил Люцифер, я аномалия мироздания, непредсказуемый фактор, который рушит уготовленный сценарий, и оттого временами у меня невольно закрадывается мысль о том, что, возможно, рано или поздно, мне придется встретиться с гневом Вселенной, которая решит от меня избавиться. Поэтому, прежде чем такое произойдет, я должен стать сильнее и, по возможности, не слишком менять течение истории и рушить канон, разумеется, если это не грозит мне бедой. Это не значит, что я собираюсь жить не высовывая головы, я не намерен никому уступать или перед кем-то склоняться, даже если это сама Вселенная. В любом случае Питеру суждено стать Человеком-пауком, многое пережить, многим пожертвовать и от многого отказаться. Я не желаю менять его судьбу, ибо надеюсь, что он станет тем самым славным героем, готовым встать на защиту мира, но я могу помочь ему на этом нелегком пути, могу поддержать его, как друг, как наставник. Скажи, Питер, что ты думаешь о проекте доктора Октавиуса? Задал я вопрос юному гению. Это невероятный проект. Если все получится, то мир получит еще один огромный источник энергии, заключил Паркер. И, тебя ничего не смущает, не беспокоит? Я, неуверенно проговорил юноша, будто не знал, стоит ли ему озвучивать свои сомнения, думаю, что, возможно, будет сложно стабилизировать реакцию, а это чревато страшными последствиями. Вот оно, поддержал я Питера, вот о чем я говорил. Доктор Осборн, как видите, я не единственный, кто обеспокоен этим. Вы оба чересчур осторожны, покачал головой Норман. Чем попусту беспокоиться об этом, лучше спросить о возможной проблеме напрямую у Октавиуса. Прошу меня извинить, перерыв скоро закончится и Отто вновь будет недоступен, так что я должен поспешить. Доктор Осборн, вы ведь знаете, что невзирая на опасения, мне нравится проект искусственного солнца и я не собираюсь его вам уступать. Но боюсь, сейчас ты встретиться с доктором не сможешь. Мне жаль, улыбнулся Норман несколько ехидно, но без злости. «Я могу с ним встретиться», — заговорила невидимая леди. «Я проведу к нему своего друга». «Не ожидал, что вы настолько близки», — удивился мужчина. «Откровенно говоря, мало кто из крупнейших инвесторов использует свое исключительное право ради кого-то другого. Алекс, ты меня поразил. Что ж, в таком случае поспешим к мистеру Актриусу. Мы тоже пойдем. До свидания», — попрощался Питер, и они вместе с Гарри направились к выходу. Норман отправился в кабинет Актриуса. Шторм и Мистик последовали за ним. «Питер, задержись ненадолго», — остановил я парня. «Хочу поговорить с тобой с глазу на глаз. Гарри, можешь нас оставить?» «Конечно», — натянуто улыбнулся младший Осборн. В глазах его блеснула зависть. Ничего не говоря, он вышел из зала. «Вы идите, я скоро подойду», — сказал я ожидающим меня девушкам. «Это не займет много времени». На лицах Сьюзан и Рэйвен отразилось некоторое замешательство, но они не стали задавать вопросов. Питер, который, очевидно, не понимал, о чем я хочу с ним поговорить, нервно поджимая губы, принялся внимательно меня слушать. «Ты очень умен, Питер», — начал я с похвалы. «Я это вижу, поэтому хочу предложить тебе свою визитку. Ты уже думал, чем займешься после окончания учебы? Ты еще только ученик, но уже разбираешься в науке. Если тебе нужна будет работа, то можешь связаться со мной. Но я не предлагаю тебе карьеру в индустрии развлечений, это было бы прожиганием твоего таланта. Но помимо шоу-бизнеса, я занимаюсь и наукой, у меня несколько предприятий. Знаю, Вавилон и Недовиллир. Именно, и если захочешь, можешь работать в одном из них. Не переживай, тебе не придется переезжать в Готэм. Я планирую открыть филиалы здесь, в Нью-Йорке, Марвел. Так что подумай над этим. Деньгами не обижу и даже организую тебе свободный график, чтобы ты не слишком отвлекался от учебы. Человек-паук известен как герой, который, используя паутину, прыгает по крышам и спасает людей, но мало кто помнит, что он также один из самых умных персонажей комиксов, поэтому я не могу не предложить ему работу, пусть и с заделом на будущее. «Спасибо, сэр, я вам очень благодарен за такую возможность», — радостно воскликнул Паркер, разглядывая визитку. «Еще кое-что», — сказал я серьезным тоном. «Питер, я думаю, что ты не в полной мере осознаешь, каким талантом обладаешь. Гениальный интеллект – это не привилегия, это дар, и он должен служить на благо. Как супергерои используют свою силу, чтобы защищать людей, ты можешь использовать свой ум, чтобы помогать обществу. На первый взгляд может показаться, что это разные вещи, но в действительности ум – это одна из форм силы. Поэтому неважно, обладаешь ты физической силой или силой интеллекта, нужно всегда помнить, что с большой силой приходит и большая ответственность». Глава 476. Гарантии. Человек-паук пережил так много трагедий, что под тяжестью горестных испытаний и грузом оказываемого ему обществом давления он не раз бросал свой костюм, но каждый раз возвращался, чтобы вновь встать на защиту людей. «Сегодня я хотел оставить в сердце мальчика неизгладимое впечатление и произнес слова, которые в будущем скажет ему дядя Бен, и все для того, чтобы Питер вспомнил обо мне в сложный момент своей жизни и подумал, что может найти во мне наставника, человека, на которого можно положиться. Разумеется, все это случится когда-нибудь в будущем, а сейчас мне нужно заняться неотложным делом, поговорить с доктором Актриусом». В кабинете переговоры шли уже какое-то время. Хоть я был снаружи и говорил с Питером, не упустил из своего внимания ни одно слово. Впрочем, ничего существенного. Норман предложил Актриусу сотрудничество, как только вошел, а Сьюзен попросила доктора не торопиться с решением и подождать еще одного человека, который очень хочет обсудить проект искусственного солнца. Аудитория потихоньку начала заполняться людьми, значит, перерыв скоро закончится и Отто вновь выйдет с презентацией своего проекта, но уже к новым слушателям. Медлить было нельзя, поэтому я попрощался с Паркером и быстро зашагал в кабинет. «Здравствуйте, доктор Актриус. Я Алекс Рид», — представился я, войдя. «Мадам Розалия, приятно познакомиться с вами», — улыбнулся я женщине, которая, сидя на диване в компании двух прелестных девушек, неторопливо пила чай, не смея мешать деловым переговорам мужа. «Мне тоже», — мягко улыбнулась она в ответ. «Присаживайтесь, мистер Рид», — предложил Отто сесть за стол, на что я любезно согласился. «Мне сказали, что вы тоже заинтересованы в моем проекте». «Это так, все верно. Что вы об этом думаете?» «Мистер Осборн уже сделал мне предложение, и я готов его рассмотреть. Не буду скрывать, мы с ним давно знакомы, поэтому я склонен отдать ему свое предпочтение. Но я понимаю, что главное в этом деле не личные отношения, а наилучшие условия и гарантии. Просто хочу сказать, что если ваши предложения будут одинаковы, то вы знаете, с кем я подпишу контракт. Доктор Актриус, можете быть уверены, наши предложения будут в корне отличаться, и я готов сделать все, чтобы вы работали со мной. Откуда такая уверенность? Норман был и впрямь удивлен. Все просто. Вы генеральный директор компании Astsorp Industries, но не полноправный ее владелец, а значит, не можете свободно распоряжаться всеми активами и инвестировать во все понравившиеся лично вам проекты. Совет акционеров, должно быть, сильно давит на вас, и я слышал, что дела у компании сейчас идут не лучшим образом. Уверены ли вы в том, что сможете сдержать данные доктору Актриусу обещания и успешно профинансировать его проект? Да, я уверен, что смогу инвестировать в его проект. Не сомневаюсь, что вы это сделаете. Но можете ли вы гарантировать, что продолжите инвестировать в него, даже если проект искусственного солнца потребует дополнительных вложений, многократно превышающих заявленный бюджет? В этот раз Осборн засомневался, и Актриус заметил это. Как бы хорошо на бумаге ни были рассчитаны расходы на реализацию проекта, на деле траты зачастую превышают бюджет, заключил я. Доктор Актриус, вы можете с уверенностью заверить, что завершите проект исключительно на указанные вами средства. Обратился я к ученому, который, разумеется, не посмел дать таких опрометчивых обещаний. Это не ваша вина, не беспокойтесь, сказал я, заметив его неловкость. Таков бизнес, и мы, инвесторы, все понимаем. И скажите, сможете ли вы успешно завершить столь сложный проект, требующий максимальной концентрации, если постоянно будете беспокоиться и работать с навязчивой мыслью о том, как бы не уйти за рамки бюджета? Хотите сказать, что с вами у меня такой проблемы не будет? Отто без сомнения гениальный ученый, но он точно не бизнесмен, в отличие от Осборна, и не сильно разбирается во всех этих тонкостях, поэтому не помешает раскрыть ему глаза и объяснить, с кем ему лучше всего работать. Я даю вам слово, что со мной вы не будете отрезаны от финансирования. Я согласен выделять вам столько денег, сколько потребуется. И в отличие от мистера Осборна, которому нужно для этого одобрение совета директоров, я являюсь полноправным владельцем всех своих активов и могу распоряжаться ими по своему усмотрению. Вот она, причина, по которой я никогда не собираюсь делать свою компанию публичной и продавать акции. Alritics Entertainment полностью принадлежит мне, и никто не может влиять на мои решения. Я ценю свободу и желаю всегда оставаться независимым и поступать так, как считаю нужным, без одобрения со стороны тех, кто не горит теми же идеями, что и я. Мой финансовый директор часто жаловался, что я трачу огромные средства на убыточные предприятия, которые только и делают, что сжирают деньги, не принося никакого дохода. И несмотря на все свое негодование, Романов могла лишь указывать мне на это, но никак не могла помешать мне продолжать это делать. Поэтому я могу инвестировать в Вавилон и Недовеллир столько денег, сколько нужно. В любом случае до сих пор ученые этих двух предприятий ни разу о деньгах не беспокоились, ибо я удовлетворял и продолжаю удовлетворять все их нужды по умолчанию. Доктор Актриус, я готов инвестировать в ваш проект сколько потребуется и даже купить весь третий, что есть на планете, лишь бы вам было легче работать, но только при условии, что вы станете сотрудником Недовеллира. Отто удивленно вскинул брови, затем покосился на свою жену, словно ища у нее совета, и пролепетал. Я не совсем понимаю. Я взялся объяснять. Вы всемирно известный ученый, специалист в области ядерной физики, а также блестящий инженер, поэтому я хочу, чтобы вы работали на меня. Я, со своей стороны, повторюсь, обещаю финансировать любой ваш проект. Вы же, с вашей стороны, будете участвовать в реализации моих. Подумайте хорошенько над моим предложением, вы поймете, сколько возможностей это вам откроет. Например, в Недовеллире работают величайшие умы мира, и это нисколько не преувеличение. Вы сможете воспользоваться их помощью, если у вас возникнет проблема. Несколько гениальных умов лучше, чем одна, верно. К тому же ваш проект меня очень сильно беспокоит, так как в случае малейшей ошибки. Мистер Рид, это труд моей жизни, прервал меня Актриус, должно быть оскорбленный недоверием. Я безусловно понимаю, чем чреваты малейшие просчеты. Вы думаете, я взорву город, Под угрозой может оказаться не только город, доктор, поэтому я и хочу, чтобы вы работали в Недовеллире, где вам помогут с расчетами. Квалифицированные специалисты могут заметить мельчайшие, но очень важные детали, которые могли ускользнуть от ваших глаз. А если ничего не обнаружится, то вы просто еще раз укрепитесь в своей уверенности, это ведь тоже неплохо. Пожалуй, вы правы. Было видно, что Отто уже готов согласиться, но я решил на этом не ограничиваться. Доктор, помимо денежных средств, вы также сможете использовать все ресурсы предприятия, в том числе и Орион. Мое предложение не оставило равнодушным не только Октавиуса, но и Осборна. Они, разумеется, знают о разработке, которая не так давно прославила Недовеллир. Как вы считаете, возможно ли использовать уникальное свойство Ориона, чтобы сдерживать разрастающуюся энергию термоядерного синтеза? Задал я вопрос ученому. Он подумал, прежде чем ответить. Это в самом деле возможно, если, конечно, свойства этого сплава действительно соответствуют тому, что было заявлено на пресс-конференции в Симкарии. Но чтобы сказать точно, мне нужно для начала изучить этот материал, возбужденно проговорил Октавиус. В таком случае мы можем заняться этим прямо сейчас, заявил я, чем вызвал у всех недоумение. Глава Недовеллира, Лана Лэнг, которая и разработала Орион, прямо сейчас выступает на этом симпозиуме с презентацией интересующего нас сплава, напомнил я всем. Пойдемте к ней, вы сможете послушать ее выступление и задать необходимые вопросы. Предлагаешь мне отменить презентацию, нахмурился Октавиус. До окончания симпозиума еще далеко, я не могу сейчас уйти. Почему же, если вы согласны работать со мной, то презентовать свой проект вам больше ни к чему. Вы ведь здесь, чтобы найти инвестора, и вы его только что нашли, не считаете? Поэтому не вижу смысла тратить здесь время. Если Отто согласится отправиться со мной к Лане, это будет означать, что он принял мое предложение. Вот только он не торопился соглашаться. На его лице блуждало сомнение. Он то и дело устремлял на жену вопросительный взгляд, но та лишь молча ему улыбалась. «Пусть я и не так хорошо понимаю бизнес», — сказал он наконец, «но я прекрасно осознаю, насколько щедро твое предложение о неограниченном финансировании». Отто вперил в меня испытующий взгляд. «Если я уйду сейчас, значит, откажусь от всех остальных потенциальных инвесторов, и все поставлю на тебя. Как я могу рисковать, без каких-либо гарантий? Беспокойство доктора мне вполне понятны. Он прав, мы с ним только встретились, и я сразу же предложил ему чрезвычайно выгодное сотрудничество. Ни один другой инвестор не сможет предложить лучшие условия, поэтому для него все это выглядит слишком подозрительно. Даже Осборн смотрит на меня с подозрением. Боюсь, что за всю свою карьеру предпринимателя он ни разу не слышал о такой сделке и не думал, что кто-то может пойти на подобное только для того, чтобы заполучить проект. В этом я и отличаюсь от обычных бизнесменов. Я, как и они, обожаю деньги и всеми силами пытаюсь заработать как можно больше, но в то же время я не цепляюсь за них и готов потратить все до копейки ради достижения своих целей. Я собираюсь инвестировать в проект искусственного солнца не для того, чтобы позже заработать на продаже чистой энергии, а чтобы разработать печь, способную выдать жар нейтронной звезды, и наконец подчинить себе металл Луру. Вот в чем моя цель, и ради нее я готов потратить все деньги, даже если по итогу ничего и не заработаю. Осборн, как и любой другой предприниматель, не способен на такой нерациональный шаг, а потому по умолчанию не в силах конкурировать со мной. Я мог бы предложить доктору Октавиусу спокойно завершить день за выступлением, а завтра с утра заключить со мной предварительное соглашение, но я решил ковать железо пока горячо. Сью, можешь, пожалуйста, поручиться за меня, обратился я за поддержкой к генеральному директору Тхе Фантастиц Фауринцерпаратит. Несмотря на то, что мы со Сьюзан знакомы недолго, она, благодаря изучению моего досье, знает обо мне и о моем характере достаточно, чтобы понимать, что я человек, который держит слово. Алекс не лжет, и я ручаюсь за него, уверенно заявила женщина-невидимка. Но если вдруг он не станет следовать своим обещаниям, Тхе Фантастиц Фауринцерпаратит возьмет обязательства по финансированию вашего проекта на себя на тех же условиях. Каждый раз, когда кто-то говорит, что верит в меня, мое сердце наполняется теплом, озвучил я то, что было у меня в душе. Я сделаю все, чтобы люди, которые доверились мне, никогда об этом не пожалели и не усомнились во мне, Я посмотрел на Сьюзан, затем на Рэйвен и наконец остановился на актрисе. «Доктор, можете быть уверены, я, человек слова, вы не пожалеете, если согласитесь работать на меня. Отто, я бы на твоем месте согласился», – неожиданно для всех произнес Осборн. «Такое хорошее предложение тебе больше никто не сделает, можешь мне поверить, я даже завидую». Впервые с начала разговора, жена Отто встала и подошла к мужу. «Дорогой, что думаешь? Лучше скажи, что думаешь ты?» – вздохнул мужчина. Ему было тяжело делать выбор. «Я думаю, тебе стоит согласиться», – улыбнулась женщина. «Меня устраивает предложение Алекса, и это в самом деле лучший выбор. Похоже, я понравился Розалии, и это очень хорошо. По всей видимости, Октавиус весьма дорожит своей женой и прислушивается к ее мнению, иначе бы он не стал периодически на нее поглядывать, точно ища совета». «Хорошо, я согласен», – принял решение доктор. «Но я все же выступлю еще один раз. Аудитория заполнена, и я не могу подвести этих людей. Они же пришли послушать меня, потратили свое время. Я сделаю заявление, что это моя последняя презентация на сегодня, и, как только закончу, отправлюсь послушать выступление мисс Сленг. Просто превосходно!» – радостно воскликнул я, поднимаясь с места. «Мы будем ждать вас там. Пожалуйста, не затягивайте с выступлением». Обменявшись еще парой фраз, мы вышли из кабинета. Аудитория действительно была вновь забита людьми. Что ни говори, но имя доктора Октавиуса и вправду широко известно в научном кругу. «Ты меня удивил, Алекс», — признался Норман. «Ни за что бы не подумал, что ты сделаешь такое предложение, тем более когда проект вызывает у тебя беспокойство. Я беспокоюсь, но также понимаю и всю возможную выгоду. Желаю тебе удачи с этим проектом. Даже имея достаточно финансирования, есть вероятность неудачи. Всегда так, инвестиции – это риск, и я готов на него пойти. Было приятно познакомиться с вами, доктор Осборн. Мне тоже. Возможно, мы еще увидимся сегодня, поэтому не прощаюсь». «Ты всегда так ведешь дела?» – задала вопрос Сьюзан, когда Норман ушел и мы направились к Лане. «Как, не жалея средств?» «Да», – ответил я твердо. «Для меня главное – это результат, и если я добился своей цели, то оно того стоило». Мы пришли в большой конференц-зал, где глава Недовеллира презентовал Орион, который уже успел наделать в мире много шума. Поэтому я был ни капли не удивлен застать полный зал слушателей, желающих узнать об этом чудо-металле чуть больше. Лана вела активный диалог с аудиторией и терпеливо отвечала на все вопросы. Вдруг мой взгляд зацепился за молоденькую темнокожую девушку. Держа прямо-таки королевскую осанку, она сидела в центре зала и заинтересованно слушала выступающую. Ее голову венчал высокий пучок, собранный из афрокосичек, скрепленных из белых, как ее платье, резиночек. «В чем дело?» – занервничала Сьюзан, увидев мою удивленную физиономию. «Ни в чем, просто не ожидал, что мне доведется так скоро встретить еще одну принцессу». Глава 477. Принцесса Ваканды. Когда Лана сообщила, что презентация подошла к концу, люди потихоньку стали расходиться, но темнокожая принцесса продолжала сидеть на месте, будто ожидая, когда все уйдут. «Что теперь?» – спросила Шторм. «Пойдем к Лане или хочешь поговорить с принцессой? Сначала я бы обмолвился парой слов с принцессой. Боюсь, мне еще не скоро представится шанс пообщаться с представителем Ваканды». «Конечно же, я сразу узнал в девушке королевскую дочь народа Ваканды, Шури». Невидимая леди была немало удивлена, когда я сказал ей, кем является девушка, приковавшая мое внимание. Прежде сию ни разу Шури не встречала. Видимо, это первый визит принцессы в этот научный симпозиум. Мне кажется, что причиной, побудившей ее появиться здесь, является презентация Ориона, сплава, который по своим свойствам не просто напоминает вибраниум, но и превосходит его. Королевство Ваканда – монополист в торговле вибраниумом, так как именно на его территории скрыты практически все залежи этой драгоценной руды. И сколько бы ваканцы ни убеждали мир в том, что запасы этого редкого металла у них довольно скудны, они не перестают торговать им с внешним миром, пусть и в небольших объемах. Именно наличие вибраниума дает Ваканде политический вес на мировой арене. Хоть королевство известно больше как отстающее аграрное государство с плохой экономикой, к его мнению прислушиваются. Но теперь, когда Недовеллир представил миру материал, который не просто не уступает, но и превосходит вибраниум, африканское государство, должно быть, чувствует себя несколько обеспокоенным. Разумеется, Это не значит, что теперь Ваканду ждут экономические трудности и прочие горести. Совсем нет, ибо эта страна вовсе не так бедна и несчастна, как любит представлять себя в мировом сообществе. Напротив, Ваканда – одна из самых высокотехнологичных развитых стран. Ваканда полностью самодостаточна, потому ей не страшны никакие внешние санкции и давление. Они веками жили изолированно от остального мира и могут делать так и впредь. Технологии королевства, из-за умышленного изоляционизма, полностью независимы. Применение принципиально других концепций и методологий разработки делает их абсолютно несовместимыми с оборудованием, созданным в других странах. По некоторым направлениям технологического развития Ваканда опережает весь остальной мир. К примеру, вычисление их компьютеров строится не на двоичном коде, что делает их практически невосприимчивыми ко взлому извне. Однако появление на рынке конкурента их драгоценному виброниуму, должно быть, встревожило их, и они решили отправить на разведку своего главного технического инженера. Если виброниум перестанет быть незаменимым материалом, то королевству придется пересмотреть свою внешнеполитическую стратегию. Возможно, им даже придется раньше предопределенного каноном времени раскрыть миру свои истинные возможности и предложить нечто иное, чем просто горстку руды. У них однозначно есть что предложить миру, вот только станет ли их консервативный правитель менять веками устоявшуюся позицию изоляционизма. Согласно великому и могучему интернету, королем Ваканды все еще является Т'Чака, и за ним не было замечено никаких прогрессивных идей. Он жесткий сторонник традиционной политики, которой следовали еще его предки. Помнится, лишь после того, как мантия Черной Пантеры перешла его сыну, внешняя политика королевства поменялась. Именно Т'Чалла открыл миру технологическое чудо Ваканды и раз и навсегда изменил отношение людей к этой маленькой, но могущественной стране. А сейчас во власти пока отец, который кардинальных изменений не терпит. Я не знаю, какие мысли сейчас витают в королевском дворе Ваканды и что они думают о потенциальном конкуренте их виброниума, но могу спросить об этом у человека, который точно знает ответы на эти вопросы и который, по всей видимости, собирается дождаться повторной презентации. «Пойдемте, познакомимся с принцессой», — сказал я моим спутницам по выставке. «Подожди», — остановила меня Сьюзан и коснулась своего уха. Похоже, с ней опять связался кто-то из подчиненных. Подобное происходило уже не раз, все-таки Шторм отвечает за безопасность мероприятия. «Я поняла», — коротко произнесла женщина-невидимка. «Скоро буду». «Что-то случилось?» — спросил я. «Ничего такого. Просто скоро будет открыта главная сцена, и перед этим я должна лично все проверить». «Главная сцена? Ты про презентацию нового космического двигателя, что ваша компания разработала совместно со Stark Industries?» — уточнил я. «Ваши лозунги впечатляли. Начало новой космической эры и скорое освоение Марса. Речь идет не только о нашей Солнечной системе», — поправила меня Шторм. «Новый двигатель позволит нам совершать дальние путешествия и в другие системы». «Круто», — восхищенно присвистнул я. «Наконец-то мне будет не стыдно перед представителями инопланетных цивилизаций, если они вдруг спросят меня, откуда я родом. В этой вселенной космические путешествия не являются чем-то особенным, однако Земля еще только-только вступает на этот путь. И я более чем уверен, что с гением мистера Фантастика скоро мы не будем так уж сильно уступать в этом аспекте пришельцам из далеких галактик. Ладно, пусть это и увлекательно, но волнует меня не так сильно. Я больше предпочитаю мгновенные перемещения, вроде телепортаций, нежели полеты на ракетах. Поэтому нашим астрофизикам из Элизиума придется постараться и как можно скорее завершить разработку радужного моста. Пока мы говорили, к аудитории подъехал маленький гольф-кар. «Это за мной», — сказала Сьюзан. «Какие у тебя планы? Придешь посмотреть главную презентацию?» «Однозначно. Как я могу пропустить такое?» — ответил я, пристально всматриваясь при этом в приехавшего за Шторм водителя. «Что опять не так?» — нахмурилась героиня. «Только не говори, что опять случилось нечто, что грозит ужасными последствиями. Я это уже слышать не могу. В таком случае говорить не буду», — улыбнулся я и обратился к Мистик. «Можешь сделать одолжение для меня? Пожалуйста, присмотри за Сью». «Ты о чем?» — не поняла невидимая леди. «Что происходит?» «Ничего, по крайней мере, пока. Будь осторожна и не оставайся одна, поняла?» — строго предостерег я героиню. «Рейвен, присмотри за ней, пока я не найду вас, хорошо? Зачем мне это делать?» — буркнула мутантша, скрестив на груди руки. «Ради меня», — подмигнул я ей. Поверь, это очень важно. Не собираешься рассказать, в чем дело? Серьезно посмотрела на меня Шторм. Я бы хотел, но это займет слишком много времени, а ты спешишь. К тому же, если ничего не случится, то и рассказывать будет не о чем, пояснил я и, устало вздохнув, добавил. Сегодняшний день длится уж слишком долго. Сьюзан проворчала что-то о несносных нарушителях спокойствия и направилась без лишних вопросов к ожидающему ее транспорту. Мистик громко выразила мне взглядом недовольство, но все же последовала за новой подругой, хоть и не обещала, что присмотрит за ней. Я покачал головой, стараясь отринуть ненужные мысли, ибо проблем у меня и так хватало и совсем не хотелось обзаводиться новыми. Тем не менее я прекрасно давал себе отчет в том, что мне никогда не удавалось их избегать и вряд ли удастся на этот раз. Ладно, для начала поговорим с принцессой Ваканды, а потом займемся остальным. Я прошел между пустыми рядами стульев и остановился перед тремя темнокожими девушками. По обе стороны от молодой принцессы, как телохранители, сидели две суровые на вид лысые дамы. Защитницы принцессы смерили меня грозным взглядом. Я не сомневался, что стоит мне сделать лишнее движение, как они тут же нападут. Дора Миладжи, элитное спецподразделение Ваканды, состоящее исключительно из женщин. В их обязанности входит защита короля и всех членов королевской семьи. Ошибочно недооценивать смертоносное мастерство этих воительниц. «Приветствую вас, принцесса Анджа Адана», — обратился я к Шури, приветливо улыбаясь. «Могу ли я поговорить с вами? Боюсь, сейчас не лучшее время», — улыбнулась она мне в ответ. «Простите, я не представился. Меня зовут Алекс Рид. Может быть, вы слышали обо мне? Вы владелец Недовеллира?» — спросила она, изумленно вскидывая брови. «Меня очаровал такой вопрос. Вы первая, кто использовал в отношении меня подобную формулировку. Я более известен как звезда шоу-бизнеса, а то, что я еще и управляю несколькими предприятиями, мало кто знает. Я знаю, что вы звезда», — смутилась девушка. «Но я больше интересуетесь наукой, чем развлечениями», — закончил я вместо нее. «Все в порядке, я понимаю. Шури, дочь короля Тэчаки и королевы Рамонды, а также младшая сестра Тэчалы. Она принцесса, но также высокоинтеллектуальный инженер, ведущий ученый и глава отдела разработок Ваканды. Эта девушка – научный гений, и в первую очередь ее интересуют научные достижения, а не книги, песни и игры. Хочу спросить, почему вы продолжаете сидеть здесь?» «Жду окончания симпозиума», – ответила Шури. «Для чего?» «Чтобы пообщаться с мисс Лэнг», – честно призналась она. «По правилам я не могу беспокоить ее во время симпозиума, так что решила подождать здесь. У меня есть, что обсудить с вами, и думаю, что и у вас найдутся вопросы ко мне. Почему бы нам не поговорить? Я проведу вас к Лани Лэнг, и мы втроем побеседуем, что скажете?» «Звучит отлично», — радостно воскликнула Шури, вскочив со стула. «Я согласна, принцесса», — тихо обратилась к ней одна из воительниц, вскочивших следом. «Вы уверены? Все хорошо. К тому же вы пойдете со мной. Все ведь в порядке?» — спросила Шури, пристально глядя на меня темными, как крепкий кофе, глазами. «Конечно», — кивнул я. «Пойдемте».